Вторая. На улице ее тут же окутал еще теплый сентябрьский ветер, развивая пряди волос. Дорога до Аниной квартиры заняла 40 минут. Аня стала вторым самым близким человеком Розы в Москве. Они вместе выполняли работы для одного семинара и сдружились. Первое время Роза боялась совмещать Олю и Аню в одной компании. Боялась, что суровая Оля доведет нежную Аню до слез. Но все прошло мирно. Оле понравилась Анина веселость, а Аню растрогала Олина судьба. Роза шла пешком, каблуки ее туфель стучали по асфальту, и на душе ее было хорошо и спокойно. Как только заканчивается лето, как-то острее начинаешь ощущать скоротечность теплой неги, которую дарит природа. И от этого счастье становится ощутимее каждый раз, когда улица встречает мягким теплом, а не колючим морозом. Совсем скоро на полгода воцарятся холода, и солнечные лучи, оставшись яркими, перестанут греть. У подъезда стояла группа ребят из университета. Курили. Они все весело поздоровались с Розой. Университет сильно отличался от школы. В первую очередь дело было в людях. Роза училась в одном из самых престижных вузов страны. И окружали ее ребята, которые не просто коротали время, а действительно хотели стать лучшими из лучших. Роза хотела дружить с ними, поэтому она не была замкнутой, как в школьные годы, когда все заводили себе друзей, а наоборот, общалась с одногруппниками и ходила на вечеринки. Круг ее знакомств все рос, появлялись полезные и приятные связи. Но самое настоящее счастье Роза ощутила, когда вошла в аудиторию на первом курсе где-то в ноябре. И все ребята в разнобое весело сказали ей «Привет, Роза». В школе ее появление мало кто замечал. «Привет, все уже собрались?» — спросила она, остановившись чуть поодаль от куривших. Запах сигарет Роза не выносила. «Да, почти, но ты рано пришла. Еще все раскачиваются». Коля с факультета политологии, с которым Роза никогда и словом не перебрасывалась в компании общих знакомых, предложил ей сигаретку. «Нет, спасибо. Я поднимусь, пожалуй», — сказала она. Дверь Аниной квартиры не была захлопнута. По всей лестничной площадке разносилась музыка. «Интересно, а что соседи?» — подумала Роза. В прихожей обуви не счесть. Вешалка ломилась от плащей и кофт. В коридоре появилась смеющаяся Аня, одетая в голубое легкое платье. Похоже, она шла из гостиной на кухню. «О, Розик!» — сказала она. «С днем рождения!» «Проходи, проходи!» «Спасибо!» «Что ты сделала с соседями? Или через пару часов здесь будет наряд полиции?» — спросила Роза, снимая босоножки. «Они тут все. Соседи, в смысле. На моей вечеринке. Универ рядом, поэтому студенты квартиры тут часто снимают. Я уже со всеми на своем этаже перезнакомилась». Роза, сняв босоножки, подошла к Ане, обняла ее и протянула подарок. «Спасибо, Розик. Ты проходи, проходи. Там ребята что-то интересное обсуждают. Кстати», — добавила она шепотом, хотя громкая музыка все равно заглушала даже мысли в голове, «парочка моих соседей-парней очень и очень. Может, кто понравится». Роза улыбнулась и покачала головой, хотя сердце предательски дрогнуло. А вдруг сегодня? «А Оля пришла уже?» — крикнула она вдогонку Ане, которая продолжила свой путь на кухню. Но подруга ее не услышала, и Роза последовала за ней. На кухне было потише, музыка не так сильно била по голове. «Поможешь переложить пиццу на тарелку?» — спросила Аня. Роза кивнула и принялась за дело. «Так Оля-то пришла уже?» «Нет, еще не видела». Подруга помолчала, а потом сказала. «Я вчера на свидание ходила». «Точно. И как?» «Хороший», — скромно улыбнулась Аня. Роза посмотрела на нее и взмолилась. «Пусть он будет тем самым». Та продолжила. «Мне вот сегодня 23. В 17 я думала, что уже буду замужем, и у меня будет первый малыш. А так бестолково уходят лучшие годы». Это была старая песня. Такие разговоры они вели в среднем раз в месяц. «Почему бестолково?» — возмутилась Роза. «Ты учишься в одном из лучших университетов страны. На твои вечеринки приходит весь дом. Ты развиваешься, ты талантливая». «Да это все не то». Аня продолжила сосредоточенно выкладывать кусочки пиццы на большую тарелку. В голосе у нее прорезалось что-то истеричное. «Какой смысл, если в моей жизни нет любви?» «Как это нет любви? Я тебя люблю, Оля тебя любит, родители». «Ты Ты любишь свою работу, ты любишь учиться, тебя любят все, кто собрался сегодня. Да, это все правильные слова, правильные. Только никакой мужчина не любит меня, а я не люблю никакого мужчину. Как это возможно? Почему? Это так неправильно. Почему? Потому что мои родители вместе со школы. Они просто встретились и просто полюбили друг друга. Почему же у меня так не получается? Просто встретить и просто полюбить. Почему ни у кого из нас это не получается? Я так хочу малыша. Ручки эти, ножки целовать. А как, если нет любви? Аня, наконец, закончила выкладывать пиццу, собрала все 5 коробок, на миг застыла, а потом с каким-то диким отчаянием и силой швырнула их на пол. Постояла снова несколько мгновений, обхватив себя руками. А потом присела, чтобы собрать коробки. Роза присела тут же, чтобы помочь. «Ты права, Рос, во всем», — тихо сказала Аня, снова не поднимая глаз. «Это очень умные слова, очень правильные. Но не работают. Это обман. Большой и страшный обман. Как можно без любви?» Взгляд голубых, блестящих от слез глаз столкнулся со взглядом карих Розиных. Все без толку. Ладно, это просто минута психа. Надо к гостям. Роза улыбнулась, притянула Аню к себе, поцеловала в макушку, взяла тарелку с пиццей и направилась в гостиную. Поставив тарелку на огромный стол с едой, стоящий посередине комнаты, Роза огляделась, но не нашла ни одного свободного места и уголка. Аня, конечно, собрала друзей. Не протолкнуться. Хотя это неудивительно. Такой она была доброй и отзывчивой, что нравилась всем. На диване сидели Розины одногруппники, которые тут же позвали ее к себе в компанию. Около кресел и журнального столика тоже велись какие-то разговоры. И, судя по распахнутой балконной двери, несколько человек стояли и там. Наверное, дышали свежим воздухом, потому что в комнате, несмотря на сентябрь, была духота. Музыка играла громко, поэтому, чтобы поддерживать разговор и слышать друг друга, приходилось кричать. Через 15 минут вернулись ребята, которые стояли у подъезда. С ними пришла Оля, и в комнате не осталось места даже для муравья. Коля, который предлагал сигаретку, остановился около Розы. И она спросила его ради интереса, почему он занимается политикой. Тот ответил заученно: «Если ты не будешь заниматься политикой, тогда политика займется тобой». Роза из вежливости улыбнулась и кивнула. Потом Коля поинтересовался, почему она так любит английский язык. И Роза тоже ответила что-то шаблонное. Мол, с детства полюбила. Это погружение в культуру, целый новый мир и все в таком духе. Дальше разговор не вязался. И Роза недоумевала, почему Коля не отходит. Нравится она ему, что ли? Эта мысль сразу придала Розе уверенности, и в ней проснулся кто-то вроде того, кто оценивает стоимость домов. Она окинула Колю взглядом. Вполне ничего. Конечно, курит. Это отвратительно, но фигура и здоровье вроде бы в порядке. И умный. Смущается, правда, это не очень сексуально. Но тоже можно простить. «Так-так, друзья, предлагаю тост за виновницу торжества», — сказал кто-то, выдергивая Розу из мыслей. И все загудели, поддерживая идею. К потолку взметнулись бокалы, послышался звон стекла, а затем радостное «Ура!». Аня смутилась, поднесла ладони к щекам и улыбнулась. Никто и никогда бы ей не сказал, что только что эта милая робкая птичка в истерике швыряла коробки по кухне и плакала от отсутствия любви. Что-то пушистое мазнуло Розу по ноге. Она опустила взгляд. Анин кот Диккенс. Роза присела, чтобы взять его на руки, а когда поднялась, увидела гостей, которые, наконец, вернулись в комнату с балкона. И зацепилась взглядом за лицо, которое показалось ей каким-то знакомым. Она пригляделась. В комнате не горел верхний свет, только мигали гирлянды и дискошар. Это лицо определенно напоминало ей лицо другое, более детское, с еще мягкими чертами. Роза все приглядывалась, он или не он. Этот молодой человек казался совсем взрослым, а тот другой помнился Розе маленьким мальчиком. «Главное, чтобы ты не грустила. Я все, что угодно для этого сделаю», — вдруг вспомнила она. Он или не он произносил эти слова. После того, как все снова выпили за именинницу, Роза, все так же держа кота в руках, подошла к Ане. «А тот парень, кто он?» — спросила она. Подруга обернулась, чтобы посмотреть, на кого показывала Роза. «О, как раз сосед. Я, помнишь, говорила, что пригласила соседей по этажу? А имя? Митя? Елисеев? Кажется, не помню. Роза еще раз посмотрела на этого совсем уже повзрослевшего знакомого мальчика, но так и не решилась подойти. Что если это все-таки не он, мало ли? А если он, то что сказать? Да и нужно ли вообще опять возобновлять знакомство? И помнит ли он ее? Конечно, когда-то он был влюблен в нее, но вдруг она льстила себе, считая его любовь большой и чистой. Вдруг он забыл ее, стоило ей уехать. То проведенное вместе время в парке после экзаменов действительно стало последним разом, когда Роза и Митя виделись. Потом она уехала учиться в Москву. Он писал ей первый год в соцсетях, но Роза была так поглощена новой жизнью, что не находила времени на содержательные ответы и часто совсем игнорировала сообщения. Потом уже через год он и сам перестал писать. Хотя нет, все же они встречались еще один раз. Она тогда приехала на Новый год к маме на втором курсе. И случайно в торговом центре столкнулась с уже вытянувшимся и довольно повзрослевшим Митей. Он стоял в компании друзей. Они улыбнулись друг другу и даже обнялись, но уже тогда Роза почувствовала, что парень остыл. Его детская влюбленность закончилась, что является закономерным и, пожалуй, естественным концом всех детских чувств. И вот после той встречи общение их окончательно сошло на нет. Розу такое положение дел совершенно устраивало. Она и не думала о Мите больше. А сейчас почему-то обрадовалась, как только допустила возможность, что снова видит его. Но все же подойти или нет? А все-таки как он изменился? И вытянулся-то как? Кто б знал? Не то чтобы красавец, но все-таки что-то в нем есть. Взгляд приятно серьезный. Когда он говорил, все внимательно слушали. А если подойти, что сказать? А вдруг только ей хочется с ним пообщаться? Вдруг ему это и не нужно? Получится, что она навязывается. Роза пару раз пробовала знакомиться первой и проявлять инициативу. Так сильно ей хотелось влюбиться хоть в кого-нибудь. Но добиваться внимания мужчины ей все же не нравилось. И она очень быстро прекратила это делать. И если и Митя просто посмотрит на нее удивленно, поздоровается, а дальше уже ей нужно будет вести разговор и проявлять инициативу. Так унизительно. Нет, Роза решила, что все-таки не подойдет к нему. В любом случае в этом не было смысла. Если она обозналась, заводить новые знакомства ей не хотелось. А если не обозналась, слабо представляла, как продолжить общение, которое никому из них не было нужно. Нет-нет-нет, она не подойдет. Но все решилось само собой. Некоторые парни захотели выйти покурить на улицу. Роза как раз стояла около дверного проема и болтала с Колей, полностью поглощенной анализом того, что он говорил. Общается с сестрой раз в год. Значит, не близок с семьей. Ей это не понравилось, она хотела себе мужчину с семейными ценностями. Ласковый кот все так же лежал у нее на руках. Огромный поток людей стал вытекать на лестничную площадку, и вдруг тот самый молодой человек остановился, чтобы погладить кота. Диккенс покорил даму, да. После того, как он почесал кота за ушком, поднял взгляд. «Всё-таки он», — мелькнуло в Розиной голове. И она улыбнулась ему, не сумев сдержать улыбку. Лето. Она одиннадцатиклассница. Уроки английского. Она случайно ловит его взгляд, он мучительно краснеет и опускает взгляд в учебник. «Привет», — сказала она. В его глазах заискрилось узнавание. Интересно, а какая картинка из их прошлого всплыла перед его глазами? «Роза? Обалдеть!» Они обнялись, и Диккенс, недовольный тем, что его сдавили с обеих сторон, зашипел. Роза отпустила кота, потом повернулась к Коле. «Извини, ты не против?» «Общайтесь, ничего». Он недовольно кивнул и тоже вышел на лестничную клетку. В комнате людей заметно поубавилось. Оля флиртовала с каким-то парнем на балконе. Аня приносила с кухни новые блюда. Остальные тихо общались. «Вау!» Митя еще раз улыбнулся. Я вообще не ожидал. Как ты? Учусь. Подожди. Ты же меня на 3 года старше. У меня специалитет. Так что вот последний 5-й курс. А ты? Ты в Москву поступил? На кого? На врача, но что-то я оплошал с выбором. Роза хотела спросить, почему он так сказал, но сам Митя, похоже, не считал эту тему интересной и мотнул головой так, будто говорил о ерунде. «Ты же, кажется, хотел выйти со всеми», — сказала Роза. «Я не хочу задерживать». «Да ладно, потом покурю. Я правда рад тебя видеть, Роза». Она почувствовала, что сейчас он не вложил в свою последнюю фразу тех чувств, которые вкладывал каждый раз в любое слово, когда провожал ее до дома 5 лет назад. Тон его был исключительно дружеским. И говорил он с ней, как могут говорить ученики, встретив свою старую учительницу спустя 30 лет. Да и глаза. Никакого сильного чувства по отношению к ней больше в них не горело. И одновременно с этим Роза отметила, что Митя курит. Хоть она и не рассматривала его как своего потенциального парня, но запуск анализа, подходит ли мужчина по всем параметрам, настолько был доведен у Розы до механизма, что она не смогла удержаться и мысленно поставила ему 2 минуса. Курит и младше ее. Слишком много недостатков. «Да, да, я тоже рада тебя видеть. Ты очень изменился», — сказала Роза. «Слушай, может, поболтаем? Мне интересно, как у тебя тут все сложилось», — предложил он. Роза кивнула. Она поставила на нем крест, как на потенциальном парне. Но по-человечески она испытывала к нему что-то большое и очень теплое. Митя. Митя из детства. Милый Митя. Парень взял со стола бутылку шампанского, плеснул Розе и себе в стаканчик, и они сели на диван. Проболтали, наверное, 1/4 часа, пока не вернулись остальные и не включили музыку. Снова на полную громкость. Митя много шутил, расспрашивал Розу о ее нынешней жизни, а она отвечала. Он восхищенно присвистнул, когда Роза рассказала, что у нее нет свободных мест на репетиторство и что преподает она только группам или индивидуально, но поставки сильно выше среднего. Потом он рассказал о себе, что поступил в МГУ, на факультет фундаментальной медицины. Сложновато было, но терпимо. Успевал развлекаться весь первый курс. А второй вот только начался, и, кажется, пока ничего сложного. Роза улыбалась и смеялась там, где это было нужно, но все таки чувствовала какое-то стеснение и неловкость. Это уже не тот мальчик, которого она знала. Перед ней незнакомец, открываться которому почему-то тяжело. Но она решила, что так бывает каждый раз, когда встречаешь когда-то хорошего знакомого через много лет и пытаешься делать вид, что этих лет не было. Когда он говорил, то не смотрел в глаза. И Роза пользовалась возможностью получше рассмотреть его. Она не могла не заметить, как возраст к лицу Мити. Он окреп, вырос. Черты лица его стали четче. А голос приобрел глубину. И когда он сидел вот так напротив нее на диване и иногда бросал на нее внимательный серьезный взгляд с крапинками веселья, она ловила себя на том, что могла бы очень пожалеть, что когда-то отвергла его любовь. Могла бы, если бы допускала отношения с кем-то младше. Но она уже давно четко решила для себя, что ей необходим мужчина либо одного с ней возраста, либо постарше. В идеале лет на 5. Хотя это не помешало ей признать, что Митя действительно привлекателен. И что жаль, что тогда, 5 лет назад, в нее был влюблен 14-летний парнишка, а не этот уверенный, простой и по-мужски обаятельный.